«Что ж ты, значит, хочешь быть умнее наших далеких предков?» — спросила Кристин. «И святого Улова, и короля Магнуса, издавших эти законы». Эрленд опять рассмеялся и сказал: «Я над этим не задумывался, но, черт возьми, до чего хорошо ты разбираешься в законах, Кристин». «Да, я немного разбираюсь в этом», — промолвила Кристин, «потому что мой отец нередко просил Сигурда из Лобдсгорда читать нам наизусть законы, когда тот приходил к нам, а мы сидели по вечерам дома. Отец считал, что будет полезно и для слуг, и для молодежи знать об этих вещах, и вот Сигурд читал нам то одну главу законов, то другую». «Сигурд!» — сказал Эрленд. «Ах, да, я теперь вспомнил. Я видел его на нашей усадьбе, такой длинноносый, беззубый старикашка, который пускал слюни, плакал и похлопывал себя по груди. Он был пьян в стельку еще и утром, когда народ поднялся к нам посмотреть, как я надеваю на тебя брачную повязку». «Он знал меня уж, я не помню, с каких пор», — сердито сказала Кристин. «Он часто сажал меня к себе на колени и играл со мной, когда я была еще девочкой». Эрленд опять засмеялся. «Удивительное развлечение. Сидеть да слушать, как этот старикан гнусаво распевает статьи законов одну за другой. Да, Лавранс во всех отношениях не похож на остальных людей. Впрочем, ведь говорят, что если мужик будет знать досконально законы страны, а жеребец свою силу, то ж пусть сам черт будет рыцарем». Кристин вскрикнула и ударила своего коня по крупу. Эрленд сердито и изумленно глядел на жену, скакавшую прочь от него. Вдруг он пришпорил коня. «Боже мой, брод! Ведь там нельзя теперь переехать, глинистый берег сполз осенью». Слён Кван Беуге припустил сильнее, услышав, что его отгоняет другая лошадь. Эрленд смертельно испугался. «Как Кристин скачет вниз по крутым склонам!» Он пронесся мимо нее через кустарник и потом повернул на дорогу в том месте, где небольшой участок ее шел довольно ровно, так что Кристин пришлось остановиться. Подъехав к ней, Эрленд увидел, что она и сама немного испугалась. Эрленд перегнулся с седла к жене и звонко ударил ее по щеке. Слён Кван Беуге отпрянул в сторону, испугавшись, и попятился. «Ты заслужила это», — сказал Эрленд дрожащим голосом, когда лошади успокоились, и они опять ехали бок о бок. «Так скакать вне себя от злости? Ты напугала меня?» Кристин отвернулась, чтобы он не мог видеть ее лицо. Эрленд пожалел о том, что ударил ее, но еще раз сказал: «Да ты испугала меня, Кристин, так мчаться во весь опор, да еще теперь», — произнес он совсем тихо. Кристин не отвечала и не глядела на него, но Эрленд чувствовал, что она теперь сердится меньше, чем раньше, когда он высмеивал ее родню. Он был очень изумлен этим, но видел, что это так. Они приехали в Медалбю, и крестьянин, наемщик Эрленда, вышел к ним навстречу, приглашая их войти в горницу. Но Эрленд заявил, что они хотят сперва осмотреть усадебные постройки, и Кристин пойдет тоже. «Усадьба принадлежит отныне ей, и она разбирается в таких вещах лучше меня, Стейн», — сказал он ей, смеясь. Подошло еще несколько крестьян, они должны были быть свидетелями, некоторые из них тоже нанимали у Эрленда землю. Стейн переехал в усадьбу с этого года и уже несколько раз просил землевладельца приехать посмотреть, в каком состоянии находились постройки, когда он принял их, или же прислать своего уполномоченного. Крестьяне засвидетельствовали, что действительно ни одна из построек не защищала от непогоды, а те, которые совсем развалились, уже были такими, когда сюда приехал Стейн. Кристин видела, что это хорошая усадьба, но только запущена. Она поняла, что Стейн — человек дельный, да и Эрленд отнесся к нему очень снисходительно и пообещал скинуть кое-что с платежа, пока тот не исправит постройки. Потом все пошли в горницу, где на стол были поданы вкусные яства и крепкое пиво. Жена крестьянина попросила у Кристин прощения за то, что не вышла ее встретить. Но муж, — сказала она, — не позволяет ей выходить из дому, пока она еще не побывала в церкви после родов. Кристин ласково поздоровалась с женщиной и захотела пройти к колыбели и взглянуть на дитя. Это был первенец молодой четы. Мальчуган 12 дней от роду, большой и крепкий. Эрлинда и Кристин провели на почетное место. Все уселись и ели, и пили довольно долго. Кристин разговаривала больше всех за едой. Эрлинд говорил мало, крестьяне тоже. Но все же Кристин показалось, что она им понравилась. Тут проснулся ребенок. Он сперва попищал, но потом стал так ужасно кричать, что матери пришлось взять его из колыбели и дать ему грудь, чтобы успокоить. Кристин несколько раз поглядывала на обоих, и когда ребенок насытился, взяла его от матери к себе на руки. «Смотри, муж», — сказала она, — «какой красивый и крепкий парень». «Да-да, конечно», — отвечал Эрленд и не взглянул на них. Кристин посидела немного с ребенком, прежде чем отдать его обратно матери. «Я пришлю какой-нибудь подарок твоему сыну, Арндис», — сказала она, — «потому что это первый ребенок, которого я держала на руках своих с тех пор, как приехала сюда, на север». Вызывающе и упорно, но слегка улыбаясь, взглянула Кристин на своего мужа, потом на крестьян, сидевших на скамьях. У одного-двух чуть-чуть дрогнули углы рта, однако они продолжали смотреть прямо перед собой с лицами, надутыми от важности. Тут поднялся на ноги какой-то древний старичок, он же изрядно выпил. Он вынул из чаши с пивом ковш, положил его на стол и высоко поднял тяжелый сосуд. «Так выпьем же за то, хозяйка, чтобы следующее дитя, которого ты возьмешь на руки, было новым хозяином в Хьюсабю». Кристин поднялась с места и приняла тяжелую чашу. Сперва она поднесла ее своему мужу. Эрлин только прикоснулся к чаше губами, но Кристин пила долго. «Спасибо на приветливом слове, Йон из Скуга», — сказала она, кивнув ему радостно и ласково улыбаясь, потом передала чашу дальше. Эрлин сидел весь красный, и, как заметила Кристин, очень сердился, но ею овладела какая-то непонятная веселость, хотелось смеяться и радоваться. Вскоре Эрлин подал знак, что пора кончать, и они отправились в обратный путь. Они проехали часть пути, не разговаривая, как вдруг Эрлин сказал запальчиво: «Ты полагаешь, это так необходимо, чтобы наши крестьяне знали от тебя, что ты вышла замуж беременной? Можешь прозакладывать свою душу дьяволу, что сплетня она скоро разнесется по всем берегам нашего фьорда».